Часть первая. Максим. Глава первая, в которой Максим никуда не торопится и знакомится со странным майором. Лифт стремительно летел вверх. На 72-м этаже двери открылись с тяжелым выдохом, будто запыхавшись от подъема. Максим быстро прошел по пустому коридору, уходящему куда-то вдаль, и остановился у своего кабинета. Войдя, как всегда, задержался у огромного во всю стену окна. Он все еще не мог привыкнуть к ошеломляющей панораме. Полюбовавшись видом, уселся в большое комфортное кресло за рабочим столом и прямо поверх стопки бумаг обнаружил красивую карточку пастельного цвета с золотыми вензелями и милыми, слегка розоватыми ангелочками. Такую обычно присылают на приглашение на свадьбу, но Максим знал, что это зов на ковер к начальству. Причем явиться следует срочно, учитывая неординарный характер шефа. Почти бегом Максим выскочил в коридор и через несколько мгновений тихо постучал в элегантную белоснежную дверь, украшенную скромной табличкой. Руководство администрации. Рай. Начальник департамента. Моисей. Начальник сидел, погрузившись в думы. Наконец он поднял глаза и невнятно пробормотал. «Максим, вот, садись. Что сказать я должен тебе? Послушай». Максим знал, что начальник был неречист, вдобавок голос говорящего был слегка приглушен бородой, поэтому он постарался сконцентрировать внимание. «Решение получено», — возвестил начальник. «Теперь исполнять следует. Хорошая весть. Тебе премию дают. Там сказали, что службой довольны. Да и весь отдел хвалили. Слава Богу. Щедр и милостив Господь. Многотерпелив и многомилостив». Моисей возвел глаза долу. Сообщив благую весть, он удовлетворенно смотрел в лицо Максима. Пауза затягивалась. «Славно!» — согласился с начальством Максим. «А в чем подвох?» — спросил он, зная логику поступающих распоряжений. Обычно за жизнеутверждающей первой частью следовала вторая, значительно более проблемная. «Перепись народов не понравилась», — подумав, продолжал начальник. «Много грешников, мало праведников, велико развращение человеков. Да и поступки у них, знаешь ли, зверей убивают не ради пропитания, природу портят», — словно оправдываясь, произнес он. В комнате опять повисла пауза. «И что?» — осторожно спросил Максим, пытаясь заполнить наступившую тишину. «И все. Похоже, раскаялся Господь, что создал человека на земле». Можно сказать, воскорбел в сердце своем. Земля, говорит, наполнилась от них злодеяниями. Голос начальника окреп, словно он говорил на многолюдном собрании, и теперь он уже почти кричал. «Истребит он с лица земли всех, которых сотворил, а заодно и скотов, и гадов, и птиц небесных». Неожиданно Моисей замолчал и задумался. Дума была явно горькая, уже обычным, тихим, и совсем неофициальным голосом он произнес. «Слушай, Максимушка, он ведь и нас истребит. Зачем мы ему без людей-то? Чего нас, бюрократов, держать?» Его грустные и умные глаза вопросительно смотрели куда-то в потолок, словно там должен был появиться ответ. Максим сочувственно смотрел на шефа. «В сущности, он ведь очень стар, просто невероятно стар. Наверное, мысль о смерти должна казаться ему непривычной». Не дождавшись ответа от потолка, начальник предположил. «Может, в отпуск отправит. Как думаешь?» «Вряд ли», — честно ответил Максим. «Если сильно воскорбел, то точно всех истребит». «Надо, чтобы кто-то из ваших встал перед лицом Господа и возопил пожалостнее. Мол, неужели погубишь праведного с нечестивым и лбом об пол и голову пеплом?» Максим с сомнением покачал головой. «Думаете, сработает?» «У Авраама получилось». «Так кто у Авраама? К нему особое отношение было. Да и не попасть сейчас к самому на прием. Это же раньше, когда человечество было его любимой игрушкой, вы, уважаемые, могли запросто говорить с Господом. А сейчас? Кто такой чести достоин?» — задал риторический вопрос Максим. Моисей горестно кивнул. «Да, времена изменились». Он яростно взбил бороду. «Думаю, все равно. Он только ваших и послушает. Традиция — прецедент опять же. Господь чтит прецедентное право». С внутренним сомнением произнес Моисей и продолжил, не давая мыслям скатиться в пессимизм. «Ну, иди, подумай. Выход должен быть». Тут он уже слегка воспрял духом и залихватски ввернул явно неканоническую фразу. «Где наша не пропадала?» Затем кривое настроение начальника снова упало вниз. Он махнул рукой и напоследок добавил. «Только недолго думай». Максим осторожно вышел. Прикрывая за собой дверь, услышал нежные и грустные звуки арфы. Все знали, что руководство любит этот инструмент, и старшему звену не возбраняется наигрывать мелодии даже в рабочее время. Считалось, что это способствует концентрации. Похоже, времени было в обрез. Как только Максим сел за свой стол, зазвонил телефон. Максим схватил трубку. Красивые белоснежные облака за окном его уже не радовали. «Аналитический департамент беспокоит!» — прозвучал в трубке хорошо знакомый хриплый прокуренный голос. «Ад, то есть!» «Федор, ты что ли?» — на всякий случай спросил Максим. «Я! Только новости у меня плохие. И первая, и вторая, и третья. Все одно и то же». «Ну?» «Хана человечеству!» — мрачно объявил Федор. «Начальство сегодня на ковер вызывало». «Сердилось?» — сочувственно уточнил Максим. «Орала!» — подтвердил Федор. «А потом сказала. Все!» — сказала. «Хана! Достали!» — сказала. «Как?» — опять не понял Максим. «Пыхнула огнем и выгнала. Теперь душа горит», — продолжал страдающий Федор. «У тебя есть чем огонь залить?» Максим знал, что телефон могут прослушивать, поэтому осторожно сказал. «Вам к нам нельзя. Пропасть между нами великая установлена. Не подняться. Каждый день код у лифта меняют. Да и занят я сейчас, книгу главную читаю», — многозначительно произнес Максим. «А какой стих?» — быстро уточнил догадливый Федор. «Глава 2, стих 37». «Ага!» — повеселел Федор. «Побежал грехи замаливать. Я быстро!» Трубку повесили, и почти сразу телефон вновь зазвонил. «Опять ты? Что непонятно?» — возможно, даже слишком резко спросил Максим. «Это сервисная служба», — проворковал нежный женский голос. «Департамент чистилища. Нужен ваш отзыв по качеству уборки». «Нормальная уборка», — начал было Максим. «Это я, Мадлен. Слушай, Макс, у нас здесь такое творится?» — вдруг зачистил женский голос. «Слух ходит». Неожиданно связь прервалась. В трубке раздались короткие тревожные гудки. Максим понял, что они звучат в такт ритму сердца. «Пип! Пип! Пип!» Он проснулся. Трезвонил телефон. Его беспокойные звонки звучали продолжением сна. Наконец трель умолкла. Сон был живой и яркий. Максим сел на кровати и на всякий случай оглядел комнату, чтобы удостовериться, что в углу не затаился Федор, прибывший прямиком из своего ада, то есть аналитического департамента. Занавески чуть заметно колыхались в такт свежему дыханию, тянущему от окна. Он нащупал ногами мягкие тапки и, пройдя несколько неуклюжих со сна шагов, отдернул шторы. Вопреки прогнозу, погода обещала быть отличной. На лазурном небе ни тучки. Птицы спешно завершили утреннюю спевку и грянули, что есть силы, могучим хором. «С добрым утром тебя!» Бабочки, похожие на цветные фантики, чередовали плавное скольжение с резкими вывертами. Получалось замысловатое танго. Вежливые тени неслышно, словно английский дворецкий, вошли в комнату в такт движению тронутых легким ветром сосновых веток. Максим прошлепал в ванную. Когда тебе уже за 40, начинаешь внимательно вглядываться в свое отражение, ища изменения. Загорелое лицо, туманный спросонья взгляд, легкая седина в волосах, рельефные тренированные мышцы, плоский живот, ну или почти плоский, если не смотреть в профиль. Перемены заключались в основном в отросшей за ночь щетине. Но это как раз вопрос решаемый. Своей внешностью он остался доволен. В формуле «возлюби ближнего как самого себя» Максим полагал вторую часть ключом к успеху. Многие себя не любят, постоянно недовольны, и даже когда все хорошо, мечтают сбросить пару килограммов. Чувство неудовлетворенности собой обычно не исчезает с достижением нужного результата, а распространяется на соседа, родственников, знакомых. У ближних обнаруживаются тонны недостатков. Максим себе нравился — и с чистой совестью применял заповедь ко всем остальным — людям, животным и растениям. Но поскольку человечество было легче любить издалека, предпочитал одиночество. Только нанес ароматный гель для бритья на щеки, как телефон зазвонил вновь. Кто-то упорствовал в намерении до него дозвониться. Максим взял трубку, висевшую на стене. Разговаривать с пеной на губах было неудобно. В зеркале он был похож на эпилептика, решившего вызвать к себе скорую помощь. «М-м-м!» — сказал он, пытаясь одновременно протереть лицо. «Не мычи, пожалуйста», — раздался знакомый голос Софии. «Петушок пропел давно». «Это в ваших краях», — наконец смог внятно ответить Максим. «У нас еще дрыхнет вовсю». Она не стала спорить. «Как спалось?» «Нормально», — соврал Максим, понимая, что София звонит совсем не для того, чтобы поинтересоваться качеством его сна. «Я что звоню?» Даже за тысячи километров чувствовалось, что она нервничает. «Тут совещание объявлено, срочное. Мне только что звонили от дедушки Анри. Всех собирают к 19:00». «По поводу чего?» «Не говорят». «Они сбрендили? За пару дней нельзя было сказать? У меня что, нет своих планов?» Из ноздрей Максима возмущенно повалила пена для бритья. «Видимо, нельзя. Самолет в 12:10, посадочный талон на твоей почте. Целую, до встречи», — торопливо продолжила она. «Извини, Максим, дел не в проворот. Вечером увидимся, поговорим». «Пока-пока», — задумчиво ответил Максим, соображая, что делать в первую очередь. «Во-первых, не дергаться. Он не мальчик, чтобы, сломя голову, мчаться к дедушке, поманившему конфеткой. Конечно, лететь придется, но без суеты и паники. Что у них там стряслось? Скорее всего, ничего хорошего». Он неторопливо добрился, тщательно почистил зубы. 10 движений от десны. Сверху, сбоку, внутри. Пригладил волосы колючей щеткой. Не понравилось. Слишком аккуратно. Взлохматил пятерней. Так лучше. Утренней йогой поступиться нельзя, что бы там у них ни произошло. Заведенный распорядок сродни магическому ритуалу. Поставь иначе зубную щетку, где-то умрет бабочка, а там и самолет, не приведи Господи, упадет. Все успеется. «Суетный труженик лепит суетного Бога», — говорится в Библии. Облачившись в светлые шорты и майку и захватив свернутый в трубочку резиновый коврик, он сбежал по ступенькам особняка, белеющего в оправе сосновой рощи. Это его рукотворная вселенная, созданная умом и трудом. Красивая, добрая, безопасная. Здесь мир сомкнулся в прочную сферу, и Максим был ее центром. Прошел по извилистым дорожкам, кивая словно старым знакомым золотистым стволам. Те в ответ приветливо шевельнули где-то в вышине пушистыми игольчатыми лапами, отчего сразу вкусно запахло воском и медом. Юная, озорная, стройная сосенка запустила в него шишкой. Уже больше 80 лет, а ведет себя как дитя. Птицы закончили словословие и теперь озабоченно обсуждали текущие проблемы. Вторая половина лета. Птенцы давно покинули гнезда, и пора думать о зимней эмиграции. Молодая белка, худая и подвижная, каждое утро ждала встречи. Наверное, была в него влюблена. Хвост, пушистый и прозрачный, как ёршик, занимал большую часть тела. Чистые и аккуратные ушки венчали милую мордочку с черными бусинками восторженных глаз. Максим подмигнул симпатяге. От восторга та чуть не свалилась с ветки и тут же смущенная умчалась. Сверчки скороговоркой трещали, восторгались прекрасной погодой, сплетничали. Кузнечики, как обычно, целеустремленно соревновались в прыжках. Синицы и малиновки неистово подбадривали спортсменов. Ворона, каркнув, строго предложила всем заткнуться. «Не видите? Человеку надо сосредоточиться!» Психиатр наверняка бы удовлетворенно хмыкнул, но психиатры здесь не водились. На своей любимой поляне, оборудованной настилом из шлифованных дубовых досок, Максим расстелил мягкий коврик и уселся в позу покоя, закрыв глаза. Трижды неторопливо пропел «Ом». Звук тянулся мягко, словно возникая сам собой на выдохе, и также незаметно замирал. Вот так и Бог когда-то с выдохом сотворил этот мир. Насекомые старательно подпевали. Особенно усердствовал черный шмель, басивший как диакон в церкви. Через несколько секунд мозг привычно отключился. Теперь, когда разум перестал тарахтеть, как спортивный комментатор во время футбольного матча, все изменилось, наполнилось глубокой тишиной, лишь подчеркиваемой голдящей реальностью. Земля раздалась вширь и вдаль. Любая травинка, каждый звук обрели свое главное предназначение — обрамлять безмятежный покой, возникший у него в голове. Предметы не слились в безликую массу, а наоборот, обрели еще большую индивидуальность, стали значимы. Так мы сидим в театре. На сцене гремит хор, воспевая сражающихся героев, но в зале царит трепетное безмолвие. И зрители готовы шикнуть на невежду негромким шорохом конфетного фантика, нарушившего волшебную тишину. Максим из туманного зала застывшего разума отрешенно наблюдал картину «Утро в лесу», правда, без резвящихся медведей. Постепенно вплоть вплелись волны окружающей энергии, исходящие от воздуха, земли, деревьев и всего прочего известного и неизвестного людям. Он поддался этой силе, слился с ней. Послушные мышцы гибко и мягко перетекали от одной позы к другой. Он превращался то в подтягивающуюся собаку, то в раскрывшую крылья бабочку, то в готовую к броску змею. Становился деревом и посохом, мостом и ручьем, а в конце стал трупом. Многие полагают, что в позе шавасана нужно просто лежать неподвижно с закрытыми глазами. Но приходится годами тренироваться совсем не для того, чтобы правильно выглядеть после смерти. Это одна из сложнейших асан, позволяющая достичь состояния глубокой медитации. В этот момент к Максиму приходили неведомо откуда берущиеся знания. Проблема была лишь в том, что с его точки зрения часто информация предназначалась кому-то другому. Максим несколько раз видел чертежи странных подводных лодок и загадочных летательных аппаратов, а как-то узнал знакомую таблицу Менделеева. Во всех случаях, вернувшись в тело, он вежливо указывал Богу на его ошибку и просил уточнить адрес поступающей корреспонденции. Сегодня потусторонние почтальоны не стучали в двери разума, писем не было. Максим одиноко висел во внутренней тишине. Он исчез и стал всем. Ветром, щекочущим иголочки сосен, облачками, бегущими наперегонки по синему стадиону неба, землей, солнцем, галактикой, Богом. А еще он стал точкой, существовавшей где-то глубоко внутри. Эта никогда не дремлющая точка и пробудила его тело ровно через 10 минут. Максим сложил коврик и отправился завтракать. Приятно, когда ритуал не нарушен. Душа довольна. Дух, наверное, тоже. Тело вообще пылало от восторга. По дороге зашел в небольшой флигель, стоящий в парке. Там жил Володя. Владимир Иванович, прежде работавший врачом-патологоанатомом в госпитале ФСБ. Выйдя на раннюю пенсию, он с удовольствием оставил романтику таинственных смертей. Молчаливый, высокий, жилистый и очень крепкий, выполнял функции охранника, шофера, садовника, ремонтника и еще бог знает кого. В домике у Володи вкусно пахло деревом, табаком, яблоками, свежим чесноком, складываясь в запах, который Максим определил для себя формулой «русский дух». «Доброе утро! Погода, похоже, намечается классная. Как дела?» «Все нормально. Вопросы есть? Вопросов нет». Максим остановился, заметив, что разговаривает сам с собой. Володя это тоже заметил. Отвечать было не обязательно. «Уезжаю в командировку, буду готов через 45 минут. Отвезешь меня в аэропорт». Володя никогда не задавал вопросов, полагая, что все необходимое для дела ему уже сказали. А лишняя информация лишь умножает скорбь. Вот и сейчас лишь молча кивнул. Максим не доверял поварам, поварихам тем более. Поэтому завтрак готовил сам. Слегка подогрел свежее молоко, привезенное утром, и залил овсяные хлопья. Нарезал тонкими ломтиками мягкий сыр с бархатной белоснежной корочкой. Вежливо кашлянув, тостер выдал два кусочка ржаного поджаристого хлебушка. Кофемашина, ворча, словно бабушка, приготовила ароматный капучино. Все. Обед будет уже в Париже. После завтрака Максим зашел в уютную библиотеку, погруженную в обычную дремоту. «Охраняйте дом без меня», — сказал он неизвестно кому. Словно в ответ за окном закричала ворона. Выдохнула «Ох!» кожаное кресло. Легко скрипнул паркет. И стало тихо. Дом горестно застыл, словно щенок, понимающий, что хозяин сейчас уедет и оставит его. Надел светлые брюки и белую рубашку, закатал рукава. Брать пиджак. Пожалуй, барону Анри все равно, но баронесса лучше взять. Выбрал неформальный, светло-бежевый, с мелким, почти невидимым темно-серым ромбом. Такой сойдет и за куртку. Бросил в коричневую полетную сумку всегда готовую косметичку, пару рубашек, белье, побольше футболок. Во Франции сейчас жарко. Напоследок бросил мягкие замшевые ботинки. Кто знает, что там случилось. Вдруг придется задержаться. Как-то все же неспокойно на душе. Володя уже вывел машину из гаража. До Шереметьево доедем быстро. В начале августа пробок в Москве почти нет. Все разъехались. Соберутся к 1 сентября. Жены, загоревшие на далеких морях. Дети, предвкушающие первую драку в школе. Пенсионеры, вернувшиеся с дач. Депутаты, бизнесмены. Он подремывал на заднем сиденье, когда машина резко тормознула. Собачка дорогу перебегала, прямо под колеса бросилась. Жаль было давить глупую, словно оправдываясь, пробормотал Володя. Максим выглянул в окно. Убогой собачки давно и след простыл, зато был заметен необычного вида человек, голосующий с обочины. Плотный мужчина в кителе майора с двумя десятками ярко сверкающих орденов и медалей. На могучей груди залихватски вырисовывалась потертая тельняшка. «Подожди-ка!» — непонятно почему скомандовал Максим. И сам удивился. «Зачем?» — сказал. Словно черт за язык дернул. «Лицо знакомое?» «Нет, вроде бы». Загорелое, обветренное лицо, глаза чуть на выкате, нос картошкой, типичный вояка. «Никогда не заговаривай с незнакомцами», — учил классик. Но было поздно. Человек уже неспешно приблизился к остановившемуся джипу. Максим приспустил стекло. «Но никто не берет попутчика», — как давнему знакомому объяснил мужчина. Голос спокойный, без внутреннего напряжения или наглого нажима. Уехать, не сказав ни слова, теперь было бы странно. «Взять и подвезти?» «Почему нет?» «Потому что слишком много случайностей. Пес бросился под колеса, решив покончить с собачьей жизнью. И именно на этом месте оказался этот странный тип. Редко кто решится давить невинную животину». «Что случилось, майор?» «Праздник сегодня, день ВДВ. Слышали? Подвезите до Москвы хотя бы». «Тебе куда надо?» «В Шереметьево, аэропорт. Там друзей требуется встретить. Уже совсем опоздал». И еще одно совпадение. Максим не верил в случайности, но доверял случаю. Может ли встреча быть подстроена людьми? Наверное. Трассы, по которой мог бы ехать всего две. Собаку выпустить — плевое дело. Если бы шофер не тормознул, впереди мог бы быть другой сюрприз. Но что-то в глубине мозга говорило, что это не так. Значит, очередная шутка мироздания, от которой не стоит отмахиваться. Максим привык использовать такие случаи, как подсказки судьбы. Это приносило удачу. «Повезло тебе», — безмятежно улыбаясь, сказал Максим. «Я тоже в аэропорт. Думаю, через полчаса будем». Майор проворно запрыгнул в машину. Мягко хлопнула тяжелая дверь, и джип рванулся вперед. К удивлению, от могучего тела нового пассажира не пахло ни водкой, ни потом. Тот уселся, словно медведь в тесноватой берлоге. «Бизнесмен?» — наконец уточнил попутчик, оглядывая роскошный кожаный салон. «Нет. Ну, значит, комитетчик», — поставил диагноз майор. «Вроде того», — не стал спорить Максим. «Тебя как зовут?» «Петр. Апостол такой был у Иисуса, помнишь?» «Помню». «Ну, стало быть, память хорошая», — удовлетворенно произнес майор. «А тебя как величать?» «Максим». «Летишь куда?» «Во Францию, в командировку». «Времени в обрез. Успеешь?» Вопросы у Петра были непредсказуемые, но Максим, в общем-то, и ожидал таких. «Должен. Разница во времени. Приземлюсь почти в то же время, что и взлечу. Тебя это не удивляет?» Опять странный вопрос. Попутчик больше не ерзал, расслабленно держал руки ладонями вверх на коленях, словно демонстрируя, что не опасен. «Да нет», — честно ответил Максим. «Земля круглая, вращается». «В школе сказали? А вдруг они врут?» «Что врут?» «Ты проверял, что она круглая? Тебе сказали, что какой-то мужик Гагарин видел Землю круглой из космоса. А ты знал Гагарина? Или еще кого из древних греков, кто утверждал, что Земля — шар?» «Интересно излагаешь», — сдержанно улыбнулся Максим. Он внимательно прислушивался к собеседнику, ища в словах скрытый смысл. «Зачем-то же случай свел их?» Петр тоже вежливо растянул губы, затем убрал улыбку и продолжал. «Вот ты думаешь, что знаешь, почему горит свет в твоем доме, или как работает телефон, компьютер, или этот гребаный телевизор? Так ты думаешь, потому что какой-то хрен сказал тебе, что существует электрический ток, радиоволны и прочая фигня. Но они же действительно существуют. С какого перепугу ты это решил? Ты трогал электрон? Смотрел в глаза фотону? Ну, я тебя тоже никогда не видел, однако ты здесь сидишь». «Так ты меня видишь. Вот я и сижу», — уточнил майор. «Что, час назад тебя не было?» «Для тебя нет. И ведь ты нормально жил без меня». «Это точно», — усмехнулся Максим. «Вот и люди неплохо жили без всяких фотонов. Мир был плоским, солнце и звезды вращались вокруг него, и всех это устраивало. Потом кто-то изменил мир. Сразу объявили, что Земля круглая и вращается вокруг солнца». Майор замолчал, разглядывая что-то за окном. «Ну?» — подтолкнул его Максим. Кажется, разговор подходил к нужной точке. «Вот и дочка моя, Светка!» — грустно и вроде бы совсем не впопад продолжал майор. «Пока была маленькая и плоская, думала, что весь мир вокруг нее вертится. Теперь выросла. Столько приятных округлостей появилось и выяснила, что миру на нее насрать, и вертеться надо самой вокруг всех». «Да, подросткам быть нелегко». Они помолчали. «А у тебя дети есть?» — спросил майор. «Нет». «Что ж не завел?» «Да не с кем заводить». «Да ладно. Парень ты видный, богатый, похоже. Работа поди заедает». «И работа тоже», — согласился Максим. «Так что ты говорил про Землю? Мол, сначала считали ее плоской, потом круглой». Майор вернулся к теме. «Завтра мир опять поменяют, и нам объявят, что наша планета вообще не имеет формы, что это лишь один из миров в череде параллельных вселенных». Максим напрягся. Нечаянный гость оказался слишком умным. Зачем подобрал? И что же там случилось во Франции? И как этот странный человек со всем этим связан? Болтлив, однако, попутчик. «Ты, Петр, философ, а то», — подтвердил тот, подмигнув, и уверенно продолжил. «Человечество сначала лупило друг друга палками и мечами, потом автомат Калашникова придумали. Скоро лазерами начнем пулять. Под сложный мир подгоняется сложная наука. Когда мир был прост, говорили, что материя состоит из атомов». Сидит тихо, опасности не чувствуется. Только заходит как-то совсем издалека, от царя гороха. Впрочем, время есть, пусть излагает свою теорию. «Потом техника стала другой. Сказали, что атомы — ерунда. Вот элементарные частицы — это да. Мудреные слова придумали. Антивещество обнаружили, мать его, дыры черные, все в себя засасывающие». Петр задумался. Потом опять вроде не впопад сказал. «Засосет такая дыра нашего брата. Все, считай, кранты. Ох, попили мои кровушки эти дыры черные. Только из одной выберешься, опять ведь тянет туда. Ох, тянет». Максим подумал, что он, кажется, понимает извилистый путь мысли собеседника, поэтому не стал уточнять. Тот продолжал. «А сейчас цивилизация словно взбесилась. Техника появляется такая мудреная, что ученые не успевают теории новые придумывать. Прикинь, только Эйнштейн объявил о теории относительности, а уже нет, говорят, устарела. Придумали квантовую теорию, которая перевернула все вверх тормашками. Там получается, что без тебя нет меня». «Без наблюдателя нет объекта наблюдения». «А что это значит?» — строго спросил майор, в упор глядя на собеседника. «Ну, например, что без человека нет Бога?» — ответил Максим. Кажется, становилось горячо. Судьба готовилась сообщить что-то важное вот-вот. «Ну, ты на лету схватываешь, круто!» — похвалил майор. Возникла пауза. Тихо шипели шины по ленте убегающего назад шоссе. Впереди машин почти не было, асфальт потел в ожидании жаркого полудня. Воздух дрожал над дорогой, и казалось, что шоссе покрыто водой. «Так и это уже устарело», — продолжал Петр. Теперь появилась теория голографической вселенной, когда все является всем, и каждая частица знает все о космосе в целом. И для космоса одинаково важны прыщик у меня на носу и взрыв Солнца. И, наконец, не к ночи будет помянута, появилась теория струн, о которой лучше вообще не рассуждать в суе. «Интересно рассказываешь», — немного наигранно восхитился Максим, решивший поддержать разговор. «Может быть, так скорее проявится суть. Я тоже думаю, что наука запуталась. Тогда остается религия. По мне, так история непорочного зачатия реалистичнее, чем идея квантовой механики, что кот в черном ящике наполовину жив, а наполовину мертв». Теперь майор внимательно слушал. В глазах его появилось веселое удовлетворение, словно именно такой реакции он ожидал от собеседника. Максим неторопливо продолжал. «Наука утверждает, что 15 миллиардов лет назад из ничего возник взрыв, который сначала тоже был ничем. Потом это ничто преобразовалось в фотоны, а потом в материю, а потом в живую материю. А та совершенно случайно стала мыслить и создала эту теорию. Чем эта идея лучше или хуже утверждения Библии, что вначале сотворил Бог небо и землю?» За окном было уже Ленинградское шоссе. Оставалось минут 7. Если мироздание, судьба или удача решили сообщить что-либо, самое время. «А по мне и наука, и религия морочат голову», — не спешил майор. «Что, у тебя есть какая-то иная теория? Коварные инопланетяне, наверное?» Максим неожиданно заскучал. Вдруг все же глупая случайность. Никакого смысла в этой встрече нет, просто эрудированный и болтливый попался майор. Однако ответ вновь заставил прислушаться. «Вот ты представь, ты бог, и создал ты что-то вроде компьютерной игры, где много разных персонажей, а декорация — планета Земля. Сначала Господь играл в простейшую цивилизацию. Люди бродили по пустыне, воевали, строили города. Потом надоело. Решил игру усложнить. Дал нам порох, машины, компьютеры, оружие всякое». Руки майора вздрогнули, и пальцы слегка сжались. Максим почти неуловимым движением быстро опустил подлокотник, барьером отделивший его от собеседника, и повел шеей, разминая застывшие мышцы. Петр с пониманием раскрыл ладони и невозмутимо продолжал. «Как компьютерный персонаж может объяснить, почему у него вместо меча в арсенале появилась лазерная пушка? Он же не чувствует, что эта пушка просто появилась из ничего, нажатием клавиши игрока». «Да он может вообще не задумываться об этом», — смиренно предположил Максим. Теперь он был готов к потасовке, если что. «Так большинство и не задумывается. А для тех, кто все же думает, в игре есть ученые. Им дают команду «Фас, объясняйте». Те и стараются». «Ну почему?» — возразил Максим. «Мы знаем, откуда появляется новая техника. Японцы многое разработали, Билл Гейтс что-то придумал». Он вдруг сам почувствовал, как неубедительно звучат его слова. «Ты сам-то понял, что сказал?» — весело спросил майор. «Японцы, Билл Гейтс — это просто слова. На самом деле никто не знает и не задается вопросом, откуда появились компьютеры, мобильные телефоны и спутниковая связь. А может, их просто вбросили в нашу цивилизацию через мозги какого-нибудь Билла? Кто-то нашептал ему в разум, как тому же Менделееву, в школе проходили». Максим не выпускал из виду рук Петра. Тот по-прежнему держал ладони открытыми, не двигал ими и даже не пытался жестикулировать. «Вот у нас в армии появляется техника, которая просто не может быть создана в нашей стране. Мы ведь мобильник или планшетник не можем сделать». «Что там мобильник? Один нормальный отечественный легковой автомобиль, чтобы втереть мозги президенту, и то не смогли». «И что, ты первый об этом догадался? Или у вас вся рота такая?» — серьезно спросил Максим. «Думаю, есть люди, которые это хорошо знают. Очень хорошо. Поскольку они созданы главным игроком для прикрытия самого факта игры. Они другие, не такие, как мы. Мы просто фишки, управляемые простейшими программами. Вот я, например, родился в семье военных в богом забытом гарнизонном городке, всю жизнь воевал. Умею стрелять, пить и драться. И ты думаешь, у меня в жизни был выбор?» Максим понимал, что вопрос риторический, и молча слушал. «А те имеют более сложные программы. Свобода выбора есть, наверное. Ими и управляет кто-то сверху, напрямую». «Бог, что ли?» — не удержался и спросил Максим. «Нет, У него есть свои личные персонажи. Иисус Христос, например. Поэтому и называют его «живое воплощение Бога, Сын Божий». «Понятно», — кивнул Максим, которому действительно было понятно. «Эти другие что делают?» «Их функция — подгонять мир под игру и вешать нам лапшу на уши. Это они придумывают науку, телешоу, политику и все остальное. Это они дают команду ФАС — ученым, политикам, телевизионщикам». «Теория заговора?» — вновь уточнил Максим, скорее, на всякий случай. «Не», — серьезно ответил Петр. «Теория заговора предполагает заговор людей, а это просто дымовая завеса, которую создает Бог в наших мозгах. Руками своих людей, разумеется. Как думаешь, я прав?» Петр смотрел на Максима с простецким выражением в больших, круглых и слегка на выкате глазах. Ох, как непрост этот вояка! Он почувствовал, что согласиться сейчас с Петром было бы неправильно, и поэтому неопределенно пожал плечами. Они подъехали к аэропорту. «Вот успел! Даже еще минут 10 запаса», — констатировал Петр. Странно, просто болтал человек. Вселенная так ничего и не сообщила. Или все же информация была, но он не услышал. «Ну, бывай, майор. Приятно было познакомиться», — пожал руку Максим. «Ты после аэропорта куда?» «В парк Горького. Подеремся, в фонтане искупаемся. Праздник! ВДВ! Какой у меня выбор, ядреныть? И тебе удачной командировки. Ты береги там себя. А лучше вообще не улетай. Поехали со мной водку пить, целее будешь». «Вот». Его предупредили. Холодок скользнул по позвоночнику. «Ну и что это значит? Взорвут самолет? Но кто? Спецслужбы, террористы? Дедушка Анри? Да и зачем? Хотели бы убить, давно попытались бы. В конце концов, дали же благополучно доехать». Петр козырнул и быстро пошел к зданию аэровокзала. Максим ошеломленно смотрел вслед. Впрочем, времени на обдумывание уже не было. Удача не подведет, надо лишь быть осторожнее. Посадка прошла без происшествий. Уже в самолете попытался проанализировать события нескольких последних часов. Странный сон. И еще более загадочный Гарри и Петр в тельняшке. Да вдобавок таинственное совещание, ради которого надо мчаться через полсвета. «Все чудесатие и чудесатие», — говорила девочка Алиса в волшебной стране. Похоже, что-то произошло, и перемены многих всполошили. Люди привычно страшатся неизвестных событий. А зря. Изменчивость — свойство этой вселенной. В мире нет ничего вечного, кроме нас».